Но раз ты его уже привела, с этим ничего не поделаешь. Может, расскажешь о нем? Да, так как нужен был монстр, который потянет фургон Шина, я подумала, что нужен кто-то вроде такого, божественного уровня. Нет-нет, какое-то странное размышление. Странно, с какой стороны не посмотри. Вот как ты думаешь, какой фургон он будет тянуть? Шин сорвался на крик, показывая на монстра, послушно стоявшего за спиной Шни. Его реакцию вполне можно было понять. Размерами монстр был больше фургона. В его случае фургон должен был быть размером с дом. «Конечно, я предполагала, что Шин так скажет». «Чего?» Шни спокойно ответил на реплику Шина. Похоже, что у нее был какой-то план. Шин снова посмотрел на монстра, которого привела Шни. Он назывался Груфага, монстр, ходящий на четырех ногах. Его высота, когда он стоял, была около 3 миль от земли. Даже если его запрячь в их фургон, то он бы полностью перекрыл весь обзор спереди. Пепельно-серебристые волосы покрывали все его тело, очень похожее на тело лошади. Кроме того, было хорошо видно его сильные массивные мышцы. По силе он мог спокойно соперничать с повелителем костей, которого ранее победили Шин и Шни. Во время эры игры такой монстр стал бы серьезным противником даже для высокоуровневых игроков. Его голова напоминала голову волка, но местами по телу можно было заметить блестящую чешую, которая как бы говорила, что это был необычный зверь. Прежде всего, самой интересной особенностью Груфага был рог, торчащий за лба. Он был немного изогнут и светился изумрудным светом, будто кристалл. Этот факт ясно давал понять, что этот Груфага был уникальным монстром. Но в таком случае он должен был нападать сразу же, как только замечал игрока. Сейчас же он стоял, не проявляя агрессии. Он проверил его навыком анализ. Появилось его название — Груфага Нефрит, уровень 751. Изначально для Груфага пределом был 650 уровень, но став уникальным, он мог преодолеть это ограничение. Если бы он забрел в какой-нибудь город, случилась бы катастрофа. «Ну же, давай!» Как только Шни сказала это, тело Груфага окутало зеленое свечение. А сцена, разыгравшаяся далее, возникло немного противоречивое чувство. Через минуту свечение стало меркнуть, и понемногу стали проступать черты монстра. Анализ все еще определял его как Груфага, но его внешность кардинально изменилась. Его передние ноги стали такой же длины, как и задние. Немного укоротился хвост. Теперь он больше походил на волка. Очень крупного волка. Его рог стал маленьким и лишь немного выступал над шерстью. Его можно было заметить только спереди. Он уменьшился? Да, с такой способностью он без проблем потянет фургон. Это, конечно, так. Действительно, фургон он бы потянул без проблем. Однако была одна вещь, которая интересовала Шина. У него была такая способность? Изначально Груфага были монстрами, ставящими акцент на молниеносную атаку, и не имели способности к превращениям, как у Юзухи. Поскольку он имел привычку заманивать засаду и неожиданно нападать, то, став уникальным монстром, приобрел более полезные способности. Фактически, он уже может пользоваться иллюзиями и навыками с атрибутом молнии. Но он чувствовал себя не в своей тарелке, потому что если монстр не смог бы адаптироваться, он терял смысл. Почему-то он думал, что если монстр рожден из демонической эссенции, то он должен был превратиться в скелет. Я думаю, что если он будет в таком виде, то все будет нормально. Я уже успел переделать фургон. Давайте вернемся за ним и отправимся в путь. Ладно, идем. Поскольку было пустой тратой времени продолжать этот разговор, он решил вернуться и сразу уехать. Это странно утомительно. В отличие от светившейся счастьем Шни, Тиера выглядела уставшей. Это было естественно, ведь она находилась рядом с монстром, который был животным божественного класса. Может быть, Шин и Шни, ведя свою непринужденную беседу, не замечали этого. Но даже став маленьким, его пугающая аура давила все с той же силой, что было ненормальным. Было бы не странно, если бы обычный человек, попав под его воздействие, просто упал в обморок. Шин и Шни все больше казались Тиере странными. Если бы Тиера не прошла обучение у Шни, то, скорее всего, уже валялась бы без сознания. Ку-ку-ку. Гурро! Услышав этот странный лающий разговор, все натянуто улыбнулись. Соглашусь с Тиерой, я не ожидал, что ты приведешь кого-то такого уровня. Удивление Шина было неподдельным. Поскольку, сказав, что нужна лошадь, он ожидал что-то вроде гим-коня, чудо-коня или даже трехжильного коня. Но эти монстры были не выше 200 уровня. И, как говорится, были стандартом для любого игрока-торговца, поскольку с ними было легко справиться. Однако использовать божественного зверя в роли обычной лошади выходило за рамки здравого смысла. Что-то не так? Мастер, обычно никто не использует божественное животное как обычную лошадь. Ну, с этим я тоже соглашусь. А? О чем она думала, когда привела его? В голосах Шины и Тиэры явно ощущалось неодобрение. Разве тебе не показалось, что это уже перебор? Нет, разве он вам не нравится? Лицо Шни стало мрачным. Погоди, почему ты расстроилась? Ну, у Шина есть контракт с элементным хвостом. Может, ты недоволен, потому что он не сильнее? Ку? Гу-чан, не хочешь? Гуру? Хотя Шин имел в виду, не стоило так напрягаться, Шни это поняла, как меня не устраивает его уровень. И я переполнял энтузиазм. Слишком переполнял. Услышав их разговор и реплику Юзухи, Груфага выразил свое удивление. Выражение его морды как бы говорило: «Вы что, серьезно?» Как и ожидалось от божественного животного, ему даже не нужно было озвучивать свои мысли. «Нет, Груфага достаточно силен. Кроме того, он уникальный монстр, и я практически не вижу в нем никаких недостатков». «Я рада, что ты так говоришь. Мне показалось, что будет не лишним, если монстр будет умен как человек». «Это значит, что он понимает, о чем мы говорим?» «Да, хотя он не может говорить, но большинство слов хорошо понимает». «Гуррррр!» «Он сказал оставить это ему!» Быстро перевела Юзуха. Как оказалось, монстры могли понимать друг друга. Впрочем, все монстры божественного класса имели высокий интеллект. «Это мой мастер, постарайся не грубить ему!» Сказала Шни, представляя Шина. «Гуррр!» «Приятно познакомиться!» Сказал Шин и погладил по голове Груфага. Груфага немного прикрыл глаза, всем своим видом показывая, что ему это понравилось. «Один момент. Как зовут этого парня?» «Кагеру». «Это потому, что он может использовать иллюзии?» «Перевод этого слова — фантом». «Да. Это слишком просто?» «Ну, в целом хорошо. Я думаю, это классное имя». «Это, конечно, было простовато, но Шин подумал, что это как раз и хорошо. Такое имя иногда проскакивало в играх или манге». «Гуру?» «Мне нравится». Похоже, что зверю оно также понравилось. Юзуха, который перебралась с головы Шина на спину Кагера, переводил его слова. Так как трудно было понять его лай жесты, это было очень полезно. «Итак, Кагера, даю тебе первое задание». «То есть, тянуть фургон?» Шин с экспромтом сообщил о задаче животному, ответ Кагера был полон мотивации. Хоть Шин и волновался по этому поводу, но, как оказалось, он был не против тянуть их фургон. Со Шней и Кагер, добавленными в партию Шина, они вернулись из леса Бэйрна в магазин, где стоял их фургон. Когда они проходили через ворота, Кагера был зарегистрирован как монстр-партнер Шни, так же, как это сделал Шин в Бейруте. Кагера, в отличие от Юзухи, был очень крупным и выглядел довольно устрашающе, поэтому на него пришлось повесить табличку с надписью «Приручен». Шни предупредили, что если Кагера будет лаять или проявлять агрессию, то она будет оштрафована. В отличие от монстров группы лошадей, считалось, что он склонен к агрессии. Был ли какой-то эффект от того, что они взяли с собой Кагера? Несомненно. Несмотря на то, что Шни и Тиера были очень красивые, никто из попавших им на пути мужчин так и не осмелился к ним подойти. Люди вроде бродяг, с притупленным чувством опасности, как только видели Кагера, сразу забывали, что хотели, и быстро ретировались. Так что никто не рискнул встать у них на дороге. Возможно, видя Юзуху на главе Шина, они думали, что он был укротителем Кагера. Было вполне естественно, что рядом с сильным человеком находятся две такие красивые эльфийки. Во взглядах окружающих людей читались именно такие мысли. «Клиент? Ого, какого здоровяка вы привели!» Владелец магазина был здорово удивлен, увидев рядом Шином Кагера. «У меня есть хорошие связи». «Не может быть! Как я мог вчера не заметить такую красивую леди?» «Ага, как-то так». «Я завидую тебе, брат. Какие же они красавицы!» Что воображал себе торговец, глядя на Тьеру и Шни? Плечи Шина тяжело опустились, будто на них лег непомерный вес. Однако, несмотря на фамильярность, проявленную торговцем, он не ощущал никакого дискомфорта. «У нас не такие отношения». Не успел он оглянуться, как обращение к нему изменилось с клиента на брат. Конечно, его хлипкое оправдание торговец с ухмылкой пропустил мимо ушей. В настоящее время внешность Шни была изменена с помощью навыка. Красные глаза и светлые волосы, собранные в конский хвост, делали ее образ более выделяющимся, чем обычно. Поэтому она собирала больше взглядов от прохожих, чем Тьера и Кагера вместе взятые. Вздохнув, Шин подошел к фургону. Ему пришлось повозиться с упряжкой для Кагера, и это заняло некоторое время, так как она была рассчитана на лошадь. Незаметно используя навыки, он добился нужного результата. «Не туго?» Кагера кивнул, показывая Шину, что все в порядке. Он не чувствовал скованности в движениях, даже когда Шин сделал пробный круг. Хотя вес фургона был больше обычного, похоже, Кагеру даже не замечал этого. «Отправляемся?» «Ку!» «Гуру!» Под восторженные голоса монстров фургон начал медленно катиться. Было ли это результатом его улучшений? Тряска в самом деле значительно снизилась. Удивительно, она совсем не трясется. Глаза Тиеры широко раскрылись от удивления. Это результат моей модернизации. Разве ты не рада, что я сделала это? Теперь, зная, насколько он удобный, я навряд ли когда-нибудь сяду в обычный фургон. У каждого из них была своя мягкая подушка, благодаря которой даже сильные ухабы не вызывали дискомфорта. Для человека, знавшего, каково это ехать в обычном фургоне, разница в комфорте была как между небом и землей. Так что Тиеру можно было легко понять. Вот как он модифицирован. Шни также чувствовал восхищение, осмотрев фургон. Да, я думаю, что если бы попытался сделать его еще лучше, то у меня бы получилось. Так как долго ехать в трясущемся фургоне слишком утомительно, я решил воспользоваться подвернувшейся возможностью. Действительно, получилось лучше, чем карета королевской семьи? Все равно чувствуется легкая вибрация. В настоящее время нету фургона, в котором ехать было бы более комфортно, чем в этом. Шни смущенно улыбнулась. Судя по всему, она бы предпочла эту королевской карете. В этом мире путешествия на большие расстояния действительно тяжелые. Есть проблемы с безопасностью. Один неверный шаг может стоить жизни. Кроме монстров и бандитов, для обычного человека большую опасность представляли дикие животные. Для таких случаев существовала профессия телохранитель. Для тех, кто не мог себе позволить нанять охрану, путешествие становилось действительно опасным испытанием. «Не думаю, что рядом с вами я вряд ли почувствую себя в опасности». Слова, которые пробормотала Тиера, были правдой. Для начала присутствие монстра божественного класса, Кагера, тянущего повозку, само по себе отпугивало монстров. Даже если бы появились бандиты, которые не смогли бы оценить силу Кагера, то они быстро бы закончились в его желудке, или были бы зарублены шином. В этом путешествии не могло возникнуть нерешаемых проблем. Когда Шин и я вместе, мы можем справиться даже с такой проблемой, как бедствие национального масштаба. Мастер слишком могущественная. Ее речь звучала так высокомерно только потому, что это была правда. Одна только Шни по своему боевому потенциалу могла сравниться с целой армией. Ку, не заход с вами, так что все будет в порядке. Кагер одобрительно рыкнул. Эти двое согласились со Шни. Это было похоже на то, как питомец пытается получить похвалу от хозяина. «Это можно верить», — криво улыбнувшись, сказал Шин. Но никто этого не услышал, так как его слова растворились в тарящих у тюрьме. «Хорошо, пускай изменения не привлекают внимания, но мы все равно будем выделяться». «Фа, тут уж ничего не поделаешь». В дополнение к привлекающимся вниманию Шни и Тиере добавился Кагера. Такая необычная группа просто не могла не выделяться. В итоге они приковывали к себе все взгляды окружающих людей, пока не выехали за ворота. Партия Шин уезжала из Бэруна. Скорость, с которой мог тянуть фургон Кагера, была несопоставима с обычными повозками.